Глядя на гору ампул, Мошкин понимал, что они были взяты в нескольких местах. Если такое количество ампул постараться взять незаметно в одном месте, то для этого требуется длительный период времени. Учитывая, что кассирша видела экспедитора 7-8 раз за последние 7 месяцев, то можно предполагать, что в одном месте такое количество наркотиков изъять незаметно просто невозможно. Значит, их изымали в нескольких местах. Это понятно даже по ассортименту и различиям в маркировке ампул. Здесь нужно что-то предпринять. Нужно сработать быстро, пока тот убежавший не сыграл отбой для всех, кто изымал эти вот ампулы в больницах. Да, здесь он может определить преступников. Судьба дала ему шанс. В такой ситуации нужно провести проверку там, где происходит хищение вот этих самых ампул. По логике, искать утечку наркотиков нужно там, где их расходуют в большом количестве. Там их взять просто легче, не так заметно. Нужно срочно узнать, какая из больниц получает наибольшее количество наркотиков, и там провести внезапную проверку, но только сегодня, пока не поздно. Подстраховать свой выбор можно еще, ну, например, так. Провести проверку в кардиологическом отделении, где лежал Михеев. Одно другому не помешает. Итак, нужно идти к генералу и просить его о проведении проверки выборочно, хотя бы в двух больницах. Идти к Говорову было нужно, но не хотелось. Мошкин знал, какой трудный разговор его ожидает из-за этого сбежавшего экспедитора. Николай Федорович позвонил в аптеку управления и поинтересовался, в какие точки поступает наибольшее количество наркотиков и обезболивающих средств. Начальник, предупрежденный об ответственности, сообщил адреса этих потребителей. Окончив разговор с аптекоуправлением, Мошкин решился и, закрыв кабинет, направился к Говорову. Объяснение с генералом носило, как и предполагал Николай Федорович, тяжелый характер. Особенно вывело его из себя количество наркотиков, которые перевозил этот мерзавец. В адрес капитана, упустившего экспедитора, было высказано множество упреков и угроз, но как кое-что предназначалось и лично Мошкину. Постепенно Иван Васильевич успокоился, и обсуждение случившегося перешло в рабочее русло. Меры, предложенные Мошкиным по фотороботу, отпечаткам пальцев, предпринятые по горячим следам, получили его одобрение. Генерал не отказал себе в удовольствии заметить, что сорвавшаяся с крючка рыба вторично ловится с трудом. Согласился он и с проведением проверки по применению, расходованию и хранению наркотических лекарственных веществ. Не согласился Говоров только с тем, чтобы проводить проверку в кардиологическом отделении, где до этого лежал Михеев. Аргументировал он это тем, что если Петра Афанасьевича убили, то проверка только насторожит убийцу, а этого делать никак нельзя. Николай Федорович был вынужден согласиться с ним. Иван Васильевич дал добро выбору больниц, которые предложил Мошкин для проведения такого контроля. Для этого экстренно создали две группы, в которые входили сотрудники ОБХСС и представители облздравотдела. Суть их работы сводилась к тому, чтобы непосредственно в лечебном учреждении слечить количество наркотика полученного, его расход и остаток. Проверку решили проводить там, где списываются медикаменты, то есть непосредственно в отделениях. Сразу после обеда эти группы приступили к работе, так что к вечеру Мошкин ожидал иметь на руках результаты проверок. Пробыв у генерала в общей сложности около часа, он вернулся к себе. В кабинете его ожидали размноженные отпечатки пальцев, снятые дактилоскопистами с 10 рублевок. Взяв их, он направился к Шумилину Леониду Семеновичу. Тот обрадовался приходу Мошкина. Николай Федорович не очень долго пробыл у него, сославшись на очень серьезное и, главное, безотлагательное дело. Объяснив Шумилину суть и отдав отпечатки пальцев, вернулся к себе в кабинет. Едва Мошкин уселся за стол, как в дверь постучали, и сразу появился капитан Скребнев с еще влажными фотографиями в руках. «Фоторобот составлен», — доложил он. «Ну-ка, дай взглянуть на красавца». Взяв в руки фотографию, Николай Федорович несколько минут рассматривал ее. «Как думаешь разыскивать его?» — обратился он к капитану, все еще держа фото в руках. «Сейчас фоторобот размножают. Сегодня же мы раздадим его нашим сотрудникам на вокзалы, посты, ПМГ, оперативным работникам, участковым, инспекторам. Думаю, что он должен попасть в такую сеть». «Этого мало!» — воскликнул Мошкин, бросая фото на стол. «Я тут без тебя подумал. Если он постоянно выезжал с этим поездом, то он, возможно, живет здесь, в городе. Поэтому фоторобот нужно немедленно разослать и как можно быстрее по паспортным столам всех ОВД города. Пусть срочно сравнят, не проживает ли этот тип где-нибудь у нас под боком. Так что возьми первые фотографии и с посыльным сегодня же развези по районным отделам города. Может, будет какая польза. Пусть работают хоть всю ночь, но постараются найти этого преступника». «Будет сделано, товарищ подполковник», — четко произнес Скребнев. «Теперь осталось только узнать, что там с экспертизой Михеева», — уже меняя тон, сказал Мошкин. «Николай Федорович, только что звонил Кружилин и просил вам передать следующее. Судмедэксперт Юдин обещал провести патологоанатомическое вскрытие сегодня. О результатах вскрытия и причинах смерти он сообщит, когда уже будут завершены исследования». «Хорошо, спасибо. Идите, Алексей Иванович, побыстрее распространите фото. В случае чего звонить мне. Дайте в паспортные столы мой телефон. Я буду здесь». Капитан вышел, оставив на столе фото дерзкого экспедитора, так ловко оторвавшегося от сотрудников. По другую сторону стола находилась сумка и ее содержимое. Организовав работу по поимке, вновь приходилось ждать результатов. А ведь они могли быть совершенно другими, не соверши Скребнев такой ошибки на вокзале. Конечно, он заслуживает наказания, которое должно быть справедливым и направлено на дальнейшее совершенствование дисциплины и выучки офицеров. Час проходил за часом, а телефон на столе молчал. Его молчание начинало угнетать. Возникло подозрение, что он не работает, но, поднимая трубку, слышал гудок. Все нормально. Мошкин, боясь пропустить звонок, не пошел в буфет, расположенный в этом же здании. Он пересчитал ампулы, осмотрел сумку, но ничего хоть как-то намекающего на источник или адресат не нашел. Складывая ампулы в сумку, Николай Федорович тщательно их осматривал. Да, это было своеобразное ассорти, но опять никакой ниточки или зацепки. Покончив с сумкой, он взял фоторобот и поместил его в дело. Телефон зазвенел внезапно. Мошкин поднял трубку и после первого звонка. Звонил старшей группы ОБХСС, которая была направлена для проверки в областную больницу. Он кратко сообщил, что при проверке у старшей сестры хирургического отделения в сейфе обнаружено 12 ампул неучтенного морфия. «Возьмите с нее объяснительную и вместе с протоколом изъятия направьте завтра же ко мне». Это было уже кое-что. Это была хоть какая-то зацепка, но то, что ампулы из сейфа старшей сестры предназначались для рейса в Фергану в сумке экспедитора, это еще нужно было доказать. Мошкин собирался побеседовать с этой старшей сестрой, но рассчитывать на признание не приходилось. Скорее всего, к нему она явится, уже получив соответствующую юридическую консультацию. Да и, собственно, ее признание должно быть подтверждено как минимум двумя свидетельскими показаниями. Иначе суд такое признание не возьмет во внимание. Ладно, об этом завтра. А сегодня, может, что поступит по беглецу? Стрелка часов медленно продвигалась к 6. Время тянулось на удивление медленно. Без 6:15 зазвенел телефон звонко и требовательно, как бы заставляя снять трубку без промедления. Николай Федорович поднял трубку. «Здравствуйте, мне нужен подполковник Мошкин», — услышал он требовательный женский голос. «Мошкин слушает, говорите», — произнес он громко, хотя слышимость была хорошей. «Это вас беспокоит начальник паспортного стола Коминтерновского района, капитан Калгина. Сегодня после обеда к нам в паспортный стол был доставлен фоторобот разыскиваемого преступника. Вот по этому поводу я вас и беспокою». Вернувшись к себе в кабинет, Ильяс снял трубку, вновь позвонил в реанимацию, где врачи боролись за жизнь раненого инкассатора Исламова. Он внимательно выслушал заведующего реанимационным отделением, кандидата медицинских наук Джикаева. Как в предыдущие дни, он не сказал ничего утешительного. Состояние здоровья его подопечного было угрожающим. Заведующий сыпал медицинскими терминами типа «гематома», «кризис» и другими, но Каримов понял самое неприятное для себя. Показания у Исламова взять в ближайшее время не представляется возможным. А он подсознательно всегда, правда с сомнениями, надеялся именно от него получить данные, которые помогут ему выйти на бандитов. Но судьба уже который день наперекор желанию следователя распоряжалась по-своему. Закончив разговор с реанимацией, он расстроенный закурил и, вынув из стола дело об убийстве инкассаторов, решил еще раз более внимательно просмотреть показания свидетелей. Выкурив сигарету, он внимательно изучил, в которой уже раз содержимое этой еще не успевшей наполниться папки. В дверь кабинета постучались, и после разрешения Каримова вошел рассыльный. Поприветствовав сидевшего за столом, он протянул ему сообщение, которое, видимо, только что было получено по телетайпу. Отпустив работника, он прочитал содержание этого послания.